Глава 27. Ангелина. А в Лондоне загорался рассвет. Солнце уже наполовину поднялось над заснеженным горизонтом. Рафаэль крепко спал. И я не спешила его будить, хотя сама уже час как встала. Успела и душ принять, и почту рабочую проверить, и ответить на срочные сообщения, и сходить распечатать присланные на подпись документы. Точнее, как сходить? Банально поручила это добро охране, которая не выпускала меня из номера одну. Они у меня раза 4 бегали. В первый раз пропустили 2 документа, во второй не те распечатали. В третий плохо легли чернила на бумагу. В общем, только на 4-й раз у них получилось все как надо. А я говорила, что лучше мне самой сходить сделать. Не удержалась от шпильки, шустро сбежав обратно под защиту Рафаэля. Уж слишком мрачно на меня посмотрели в ответ в свете того, что уверена, были полностью со мной согласны. А Огонечек как спал, удобно устроившись на животе и обняв руками подушку, так и продолжал, не спеша просыпаться. И меньше всего он сейчас походил на тот образ, каким всегда представал перед всеми. Расслабленный, слегка помятый, небритый и с мягкой улыбкой на губах. Даже интересно стало, что ему такое снится. Или кто? Ну а что, вдруг и правда я? Было бы здорово. Присела рядом с ним и невесомо коснулась спины, проводя кончиками пальца вдоль всего позвоночника. И правда, ни единой веснушки. Зато есть 2 симпатичные родинки. Под правой лопаткой и над левой ягодицей. В последнюю даже поцеловала. А в ответ 0 реакции. Ну ладно. Хмыкнув, наплевала на все запреты оборота в городской полосе. Стянула с себя одежду и сменила ипостась, удобно устроившись под боком у Огонечка. И чуть ли не заурчала, подобно кошке. В зверином облике его запах чувствовался острее и многогранней. Настолько, что, не удержавшись, слизнула оборотня в затылок пару раз. Тот в ответ перевернулся на спину, а затем на бок ко мне лицом и обнял в ответ. Ну вот, а ведь разбудить собиралась. В итоге пригрелась и сама не заметила, как тоже обратно заснула. Правда, ненадолго. От силы час прошел, а проснулась, потому что стало невыносимо жарко. Кое-кто последовал моему примеру и перевоплотился, самым наглым образом придавив меня своей огроменной тушей. А вот я так и знала, что он в любом обличии не только рыжий, но и такой же бесстыжий. И мозгов прибавилось, судя по весу его головы. Но, должна признаться, большой и красивый. Раньше у него только волосы пламя напоминали, а теперь он весь будто горел. Адский песик. Фыркнула собственному сравнению, когда сравнивала его про себя с Цербером. Не думала, что оно выйдет настолько буквальным. Пыхтя постаралась как можно более осторожно выбраться из-под оборотня. «Кто б мне только позволил!» Придавил в ответ лапой сверху, что не пошевелится. А я еще на его голову жаловалась. Силы у него точно больше, чем ума. Тяжко вздохнув, приняла более удобное положение и продолжила спать. Все равно ж не отпустит. Точно не зря Цербером назвала. В следующий раз я проснулась ближе к обеду, судя по расположению солнца на небосклоне. Рафаэль по-прежнему спал рядом все в том же волчьем обличье. Вот и как тут удержаться? Сперва опять лизнула его в морду. Не отреагировал. Положила ему на морду лапу. Снова безрезультатно. Что ж, сам напросился. А ухо у него вкусное, напомнило мне мою детскую игрушку, резиново-серого волка. С рычанием потянула его на себя. В ответ получила такое же рычание, только ворчливое. И снова меня придавил чужой лапой. Пфф, если он думал, что меня это остановит, то ошибся. Как жевало чужое ухо, так и продолжило жевать дальше. Ибо нечего так долго спать еще и на мне. На этот раз от огненного волка послышалось фырканье. Он слегка дернулся, явно не смирившись с тем фактом, что я его попробовать решила. А после окончательно проснулся, уставившись на меня своим бирюзово-огненным взором с явным недовольством. «А я что?» — ответила ему невинным взглядом. Еще до кучи лизнула в морду и спрыгнула на пол, где, потянувшись, разлеглась в свое удовольствие прямо у окна, наслаждаясь теплыми лучами солнца. «Хорошо». Альфа еще некоторое время пристально следил за моими действиями, а после пространство наполнилось подчиняющей волной. В одно мгновение подмял под себя. Я только и успела, что в сторону дернуться, когда меня придавило обратно еще одной подчиняющей волной, наряду с предупреждающим рыком, отголоски которого прошлись по телу мелкой дрожью. Гад! Знает, чем мою волчицу брать. Но опыт, надо сказать, интересный. Ну и приятный, что уж. «Гад!» — повторил, обернувшись в человека, чувствуя легкие волны пережитого наслаждения. Ответом мне стало новое ворчливое фырканье. А еще, похоже, смена моего облика никого особо не волновала. Слишком уж однозначно до сих пор смотрел на меня огромный зверь. И, возможно, он бы наверняка решил исполнить задуманное. Но, на мое счастье, ему кто-то позвонил. Не то чтобы я прям совсем против, но морально к подобному пока точно не готова. В человека обратно Рафаэль все же перекинулся. И входящий принял. «Признавайся, сладкий, скучал по мне!» Раздался в динамике насмешливый голос Доминика. Огненный Альфа усмехнулся на такое заявление. «Наверное, придется разбить твое сердце», — хмыкнул вновь, посмотрев на меня. «Моя пара скучать мне не дает». И так он это сказал? «Моя пара». По позвоночнику вмиг мурашки побежали. И не в возбуждении дело, а просто приятно. Вот и обняла его крепко за талию, делясь с тем, что переполняло сейчас меня всю. «Я так и знал, что ты бессердечная скотина, Оливейра!» Проворчал в мнимом расстройстве пустынный волк и тут же замолчал, явно осознавая вторую часть из сказанного мной. «Пара?» — переспросил недоверчиво. «И вот чему удивляется, с учетом того, что я числю женой огненного волка?» «Что, помимо всех твоих прочих грехов, ты еще и плохим слухом страдаешь?» Бросил в очередной насмешке мой муж. «Ангелина признала меня и оставила метку». Добавил уже серьезно, по-прежнему глядя исключительно на меня. Улыбнулась ему шире прежнего, а еще приподнялась на носочки и поцеловала в оставшийся на мужской шее след от моих клыков. Такая вольность не прошла бесследно. Широкие плечи стали будто каменные, а меня тут же сгробастал в крепкие объятия, одарив далеко не скромным поцелуем. На другом конце связи все равно еще царила тишина. Кое-кто явно переваривал новость. «Ты ее снова напоил?» — уточнил Алязис все так же недоверчиво, наверное, минуту спустя. И я тоже уставилась на трубку с недоверием. «Он же не серьезно спрашивал о таком?» «Считаешь, на трезвую голову только ты мной интересоваться можешь?» Полюбопытствовал Рафаэль встречно. «Нет, конечно, не спаивал». Вернулся к теме парности. «Накурил, обколол чем? Головой об стену приложил слишком сильно?» Принялся перечислять возможные способы уговоров. Вот тут я уже не выдержала и все-таки рассмеялась. Ну и фантазия у пустынного Альфы. «Последний, ага», — подтвердил Огненный. «Верховный мне свидетель». А вот теперь я покраснела и в бок кулаком ткнула болтливого мужа, чтоб поменьше распространялся о произошедшем. «И чем мелкая только думала?» Задал риторический вопрос с искренней печалью в голосе Доминик. «Чем-чем? Ничем. Инстинкты затмили все разумное. И вообще, я что-то не поняла». «Ты что, не рад за меня?» — подала голос. «А чему радоваться? Могла бы и получше себе найти кого-нибудь». Проворчал на это Доминик, нисколько не удивившись моему вмешательству. «Да?» — деланно удивилась я. «Это кого же? Уж не Лукаса ли?» В бирюзовом взоре моментально вспыхнуло недовольство, а ладонь, обнимающая за талию, сжалась в кулак. «Просто признаю уже, что ты ревнуешь моего огонечка», — подколола следом пару сестры, пока он и правда не назвал чье-нибудь имя. И мужской кулак перехватила, подняв и поцеловав в стремлении успокоить любимого. «Чтоб ты меня на составные части разобрала?» — ужаснулся наш собеседник. «Нет уж, я еще помню, как ты ту стену разнесла на нашей вилле. Где-то здесь я решила, что пора затыкаться, пока кое-кто не сдал меня по всем фронтам». «Так не несущая же», — сам сказал, хмыкнула деланно безразлично. «И вообще, пойду я от вас, а то скоро уже мой телефон лопнет от сообщений. И не вздумай мне огонечка совращать, понял?» Прорычала напоследок, отстраняясь. Про сообщение даже не солгала. Звук-то я отключила на период сна, так что скопилось их там наверняка штук 100, если не больше. «Да молчу я, молчу!» Рассмеялся Доминик. «Да и позвонил только, чтобы доложить твоему сладкому о нашей поездке с Николасом. Она прошла успешно. Детали, так и быть, позже обсудим». «Хорошо», — согласился Рафаэль, тут же позабыв о своем собеседнике, отключая вызов. На мне вновь сосредоточился. «Это он про какую такую стену говорит?» — прищурился, придвинув меня обратно к себе. «Да не про какую». Почти привычно покраснела под его пристальным взглядом. «Просто стена. И не рушила я ее», — отвела взгляд. «Так, пару дырочек в ней оставила». Добавила уже тише. Они все равно ремонт планировали делать. Помогла, чем смогла. Он мне явно не поверил. И обязательно, судя по насмешливой улыбке, отпустил бы какую-нибудь встречную колкость по данному поводу. Но в итоге так и не сказал ничего. Замер, прислушиваясь к тому, что происходило на этаже. Да и я сама ощутила присутствие тех, кого в данную минуту не то чтобы не желала видеть. Но время очень неудачное для встречи, точно. Я же морально подготовиться к ней не успела. Их не почувствовать вообще было нереально. Сила родителей давила так, как если бы они стояли рядом, вынуждая пригибаться к земле. А ведь даже в номер не вошли еще. Невольно обернулась обратно в волчицу и заметалась по спальне в поисках убежища. Сунулась под кровать. Слишком узко. За занавеской меня тоже видно. Дошло до того, что, пребывая в панике, попыталась залезть под подушку. Тот, наверное, еще вид был, когда голова спрятана, а зад торчком. Пришлось вылезать и со вздохом признавать поражение. Что-то сейчас будет. Рафаэль все это время озадаченно следил за моими жалкими метаниями, а после обреченно вздохнул. И я сам улыбнулся, натягивая на себя сначала штаны, а затем и футболку. «Подождешь здесь?» — дополнил мягко. Тут же радостно закивала, бросившись ему под ноги, поглаживаясь о них всем боком на манер кошки в порыве благодарности. Чем заработало еще одно насмешливое фырканье. «Не переживай ты так, все хорошо будет», — заверил огонечек, присев передо мной на корточки. А в ответ лизнула его в щеку, уткнувшись мордой в плечо. Мужчина на это рассмеялся, запустив пальцы в серебристую шерсть, и потрепал. А уже после поднялся на ноги. К тому моменту явились и родители. Прошли в номер как к себе. Правда, в спальню заходить не стали. Хотя я бы не удивилась, если честно, подобному. Посмотрела выжидающе на огонечка. Хотел сам? Вот пусть и идет. Сам. И я лучше здесь побуду, подожду, когда они успокоятся немного. Тот послал мне еще одну приободряющую улыбку и направился в гостиную, плотно прикрыв за собой дверь спальни. Правда, тонкое деревянное полотно особой преградой все равно не стало. И так слышно прекрасно, с чего разговор начался. Не с приветствий. С молчания. Долгого. Напряженного. Мамочка за это время явно успела всю душу Рафаэля вывернуть наизнанку. Зря я его, наверное, одного отправила. Уже даже шаг вперед к дверям сделала, когда послышался голос отца. Тут же замерла, прислушиваясь к дальнейшему разговору. Не успел на погребении, занят был. Последовала еще одна пауза, на этот раз короткая, а затем... Помощь нужна? Как стояла, так и села обратно на попу. И что, неужто не понадкусает огонечка? Вот так просто? Даже обидно. Не то, чтоб я желала такого, но что-то совсем папа добренький. Странно добренький. Это особенно напрягало. Спасибо, пока справлюсь. Вполне себе уверенно отозвался огненный волк. Послышалось между тем задумчиво от отца. «Так что, сокровище?» Обратился явно не к Рафаэлю. Вот тут я даже собственной лапой закусила в ожидании ответа. «А то ты сам не видишь!» Довольно резко и недовольно отозвалась мама в свою очередь. «Признала по всем параметрам!» «Ой-ой!» Нехорошие мысли по поводу папиного отношения к происходящему подтвердились его отборным матом. Пусть и тихим, но оттого не менее искренним. «Да, теперь не убьешь», — заметила флегматично мама на это. «Но можно же и иначе наказать, чего ты распереживался?» Усмехнулась. «А вот это плохо, очень-очень плохо. Пожалуй, стоит вмешаться, пока мне супруга калекой не сделали. Я его, конечно, и такого не брошу и любить буду. Но хотелось бы обойтись целыми конечностями». «А я и не переживаю. Переживать тут явно не мне надо», — многообещающе постановил родитель. А затем резко сменил направление разговора. «Совет будет к вечеру. Ночью мы вернемся в Москву. И было бы неплохо, если бы до этого времени мы тоже увидели свою дочь. Хоть разок». Повысил голос в явном намеке. Лапу я заживала интенсивнее. И еще так с пару мгновений сидела, собирая по крохам свою смелость. Так, что я успела натворить? Ага, покинула Аляску без разрешения, прикинулась другой волчицей, бродила по Рио-де-Жанейро без должной охраны, спуталась с криминальным авторитетом в качестве подставного жениха. Последняя с подачи Доминика. Но факта это не меняет. А еще замуж вышла. Парой обзавелась. И, надеюсь, родителям еще неизвестно о приключениях в ресторане и попытке похищения. Хотя вряд ли бы тогда папа сейчас так спокойно общался с Огонечком. Хоть что-то хорошее. Ладно, перед смертью не надышишься. Так вроде говорят. Вынула из пасти мокрую лапу, ударив ее брезгливым взором. Прилизала потревоженные волоски и только потом обернулась обратно в человека. Хорошо сумка с одеждой в спальне, а то представать перед папочкой в одном одеяле как-то не хотелось бы, мягко говоря. Хотя толку от нее. В душ надо было идти, а не разговоры слушать. Надела нижнее белье и пляжный сарафан, решив, что мужскую одежду на мне папа точно сейчас не оценит. Сперва нужно убедить, что все на добровольно-принудительных началах у нас с Рафаэлем. Помялась немного у двери и все же вышла в гостиную. Если огонечек стоял прямо перед дверями, то вот родители застыли напротив. Высокий, широкоплечий и мощный седовласый папа возвышался над мамой на полторы головы. и ее снежно-белая со множеством черных прядей макушка едва доставала ему до плеча. Отчего выглядела она еще более хрупко, чем обычно. Папа, как всегда, одет был в любимые драные серые джинсы и косуху поверх черной футболки. А вот мама, наоборот, радовала глаза белизной, начиная от джинс, заканчивая ветровкой, из-под которой виднелась папина футболка. Посмотришь и не скажешь, что эта девочка-ромашка способна руку сломать одним незаметным движением. Ее сам папа лично тренирует постоянно. Осторожно глядя на них, я первым делом приблизилась к папе. «Привет!» То ли поздоровалась, то ли спросила. И затеребила собственные волосы, неуверенно улыбнувшись. Альфа клана серых волков одной рукой обнял за плечи и притянул к себе ближе, привычно чмокнув макушку. «Мы скучали, знаешь?» — поинтересовался с усмешкой. «Хоть бы звонила почаще», — добавил с легким упреком. «Или что, в Рио связь совсем паршивая, да? Ты же знаешь, не люблю я все эти сообщения». Душившая до этого момента паника резко отпустила. Я даже шумно выдохнула от облегчения. Я тоже скучала. Призналась, обняв папу за талию. Про звонок опустила в разговоре. Не сообщать же им, что если бы я звонила, как он сказал, чаще, точно попросилась бы домой. Но придумывают еще, с чего бы вдруг мне это делать. Тем более сейчас все хорошо. Очень и очень скучала, посмотрела на маму. Та на это мягко улыбнулась, вместе с тем продолжая рассматривать меня прищуренным взором своих серо-зеленых глаз. Я тут же постаралась отсечь от себя все плохое, сосредоточившись на последних днях в обществе Рафаэля, и переключила внимание обратно на папу. «Ты бы ботинки, что ли, обул? До бара прогуляемся!» Кивнул он на босые ноги огненного волка. А вопреки доброжелательному тону в серых глазах поселилась мрачность. И если я заметно напряглась, то Рафаэль лишь кивнул, вернувшись в спальню. «Зачем тебе с ним до бара прогуливаться?» поинтересовалась прямо, бросая короткие взгляды на закрытую дверь, за которой слышались сборы мужа. «Я только сутки назад узнал, что моя дочь, оказывается, вышла замуж», — отозвался родитель, поставив в явный упрек. «Причем несколько недель назад вышла», — подчеркнул. «У меня депрессия. Пойду лечиться». «Ох ты ж! Ну, вообще-то, действительно, позавчера». Стыдливо опустила голову вниз, принявшись нервно прокручивать помолвочное кольцо вокруг пальца. Это Рафаэль просто все оформил задним числом. Вряд ли, конечно, родители это успокоят в полной мере, но, может, хоть чуть-чуть? «А то я сам не догадался», — съязвил он. «Как и о том, зачем он это сделал?» Закончил мрачно, показательно уставившись на украшение. Вздохнула. «На самом деле и самой хотелось бы нормальной свадьбы, как принято у людей. А не вот так, никак». Впрочем, это натолкнуло на иную мысль. Свадьба будет позже, как только Рафаэль разберется со смертью дяди. О том, что такое сперва стоило бы обсудить с самим Рафаэлем, я постаралась не думать. Тем более он явно слышал нашу беседу. А папин гнев нужно смягчить здесь и сейчас. Да и все честно, если так подумать. Он не предупредил меня о смене статуса, а я о подтверждении оного в глазах общественности, и в частности моей семьи. В общем, успокоила свою совесть, как смогла. «Да?» — призадумался над моими словами папа. «Пригласительное-то хоть пришлете?» — продолжил язвить. Тут и мама дала о себе знать коротким смешком, который замаскировала кашлем. Кажется, в отличие от папы, прекрасно поняла, что я это только что придумала на ходу. «Конечно», — начала. «Пришлем», Закончил вместо меня вернувшийся Рафаэль. Он успел полностью переодеться, вернув облику привычный вид. И снова я засмотрелась на него. Красивый мне все-таки муж достался. Костюм тройка с белоснежной рубашкой сидел на нем до того соблазнительно, что я подумала заставить его пойти и переодеться во что-нибудь иное, менее провокационное, но такое же закрытое. А то ж как представлю, сколько в их там баре дамочек пялится на него сейчас будет. Опять захотелось что-нибудь сломать. От мамы, которая явно считала суть моей проблемы, донесся новый смешок. Но в этот раз она не успела его замаскировать. Как и поделиться с отцом не забыла, судя по обреченному вздоху последнего. Если они даже в нашем присутствии забываются, что уж тогда переулки всякие обсуждать? Проворчал, жалуясь маме. Зато сразу видно, что счастлива. Чего тебе еще надо? Отозвалась-то. Я же переваривала тот факт, что произошедшее накануне для них, похоже, вовсе не секрет. И в сторону огонечка на всякий случай попятилась. И опять покраснела. Честная лунная, я в жизни никогда столько не краснела, как со встречи с мужем. Это случайно вышло, оправдалась виновата. И я не хотела. Реакцию родителя разглядеть не успела. Меня покровительственно подмяли под бок, временно закрыв обзор. «Угу. Все камеры по периметру ресторана отчетливо засняли, как вы там оба сильно не хотели», — противопоставил встречно папа. «А я думала, что хуже себя чувствовать невозможно. Но нет. Вот бы провалиться куда-нибудь подальше отсюда. Мне так стыдно не было даже перед огонечком за ту свою выходку, как сейчас перед папой». А вот и уткнулась лицом в грудь любимого, чтобы не видеть укора в серых, как у меня, глазах. «Ром!» — протянула мама с насмешкой. «Тебе напомнить про тот наш раз на газоне посреди центра Дубая?» Напоминание ему никакое определенно не требовалось. Как и помнить, ни о чем таком он не собирался. Проигнорировал. На Рафаэля хмуро уставился. «Записи удалены», — сухо отозвался тот. «Сразу». Вопреки тону, провел по моей спине очень даже ласково, в успокаивающем жесте. Вот только расслабилась я все равно не сразу. Лишь когда до разума дошел истинный посыл слов любимого. То есть папа ничего не видел на самом деле? Просто проверял нас обоих. И я проверку провалила. Ну да ладно. Луна! Какое все-таки это счастье, что ничему такому не стал свидетелем мой собственный отец. «В бар?» — добавил Рафаэль. Старший из нас кивнул, и оба направились на выход. Проследила за ними с тревогой. «Да не переживай ты так за бар!» — подала голос мама, когда дверь за мужчинами закрылась, приобняв за плечи. «На самом деле твой отец к твоему огонечку очень даже хорошо относится и бить точно не будет. Может, для профилактики скажет пару ласковых и успокоится?» Погладила по голове, а затем подтолкнула меня к диванчику у окна. «Лучше расскажи мне полнее, что произошло и как ты вместо Аляски в Рио оказалась». На этом месте я вздохнула и на предложенную мебель уселась. А мама тут же устроилась рядом со всем удобством, подогнув колени под себя. «Да нечего рассказывать», — пожала я плечами. «Честно говоря, сама до сих пор не понимаю, как умудрилась влезть в эту авантюру. Просто Селена созванивалась с Рафаэлем, и мне стрельнуло в голову предложить полететь и расторгнуть эту помолвку. Я-то пошутила, а Селена загорелась идеей нас познакомить. Ну и познакомились», — улыбнулась получившемуся каламбуру. «И помолвку расторгла», — хмыкнула задумчиво мама. «Ага», — снова вздохнула, кивнув. «Расторгла же, если так подумать», — коротко рассмеялась. выйдя замуж за того, от кого собиралась отказаться. И нисколько о том больше не жалела. Наоборот, была благодарна Рафаэлю за его настойчивость. «Он правда хороший», — добавила вслух. «Очень хороший. Не без таракана в голове, конечно. Но у кого их нет, да?» Посмотрела на нее с очередной виноватой улыбкой. «Пожалуй», — согласилась она, притянув к себе, позволяя, как раньше, прижаться к ней и забыться в водовороте эмоций любви и нежности, которыми она так щедро со мной делилась в данную минуту. «Значит, ты счастлива?» — уточнила. «Очень. Не стала скрывать». «Хорошо», — поцеловала мама меня в макушку. «Тогда я требую подробностей», — добавила, отстраняясь, глядя на меня уже с весельем. Ничего не оставалось, как исполнить эту ее просьбу. Да и воспринимались прошедшие недели теперь совсем иначе. Без прежней тягости. Наоборот, если со стороны посмотреть, то это было довольно веселое приключение. А главное, из разряда того, что можно рассказать детям. И вот зря я подумала о последнем. Перед глазами так ярко нарисовался образ маленького мальчика, похожего на огонечка. Захотелось, чтобы это стало явью. И, может быть, я совсем не против, чтобы стать мамой уже сейчас.